И в конце концов, разве это не так, думал я? Чем мое увлечение Любой лучше этого солнца? Оно уже падало сквозь зелень на темную воду. Чем оно лучше этого удивительного запаха некошенных лугов? И чем оно лучше даже вот этого зеленого жучка, торопливо ползущего по дощатой стене купальни? Утешиться мне было легко. Очевидно, потому что все окружающее было полно необыкновенной прелести. Глеб влез на крышу купальни, протянул к солнцу руки, торжественно и гнусаво прокричал: «О, солнечность светотканная!» и с воплем сорвался в воду. «Эй вы, архаровцы!» — сказал дядя Коля. «Вылезайте! После чая пойдем на разведку». «Куда?» — спросил я. «Вниз по реке, за меловую горку». Я вылез из воды. Было приятно ходить по сухим, теплым доскам и оставлять на них мокрые следы. Следы эти высыхали на глазах. От мохнатого полотенца пахло соленым морем. Солнце грело грудь и влажную голову, и хотелось только хохотать и болтать об интересных вещах или бежать на перегонки с Глебом обратно до самой дачи. Так мы и сделали. Мардан и Четвертак неслись за нами с исступленным лаем, прыгали и пытались на ходу вырвать у нас из рук полотенце. Мы промчались со смехом и лаем мимо дачи Карелиных и ворвались к себе на веранду, напугав тетю Марусю. После чая мы с дядей Колей ушли вниз по реке. Мы с Глебом наносили реку на самодельную карту и придумывали названия для всяких излучин, заводей, обрывов и замечательных мест. Мы были схлестаны ветками и высокой травой. Рубахи наши пожелтели от цветочной пыльцы. Берега реки пахли теплой травой и песком. Глеб глубокомысленно сказал: «Терпеть не могу меланхолии». Так мы жили все лето. Вскоре жаркие дни сменились другими. Буря хлестала над парком. Она валила тучи на вершины деревьев. Тучи запутывались в них, потом вырывались, оставляя на ветвях сырые клочья, и мчались в испуге, куда глядят глаза. Парк качался и стонал. Листья кувшинок на реке становились дыбом. Дождь грохотал по крыше. В мезонине стоял такой шум, будто мы жили внутри барабана. Все проклинали ненастные дни, кроме дяди Коли, Глеба и меня. Мы натягивали дождевые плащи и шли на плотину, чтобы проверить жерлицы, поставленные вчера. На самом деле мы шли не за этим, а для того, чтобы надышаться до боли в легких сырой бурей. Ветер бил с такой силой, что накрепко припечатывал к щеке сорванный с дерева мокрый лист. Наши плащи деревенели, мы перекликались. Мы попадали в самую гущу бури, задыхались, поворачивались к ней спиной. «Хорошо!» — кричал дядя Коля. «Очень хорошо! Смотри, унесет!» «Пасторальная жизнь!» — кричал Глеб Картавя. Он все еще издевался над Леней Михельсоном. Мы обходили наши владения. Старые ивы неистово гудели всей шапкой, вытянутых в струнку, и серых с изнанки листьев. Из последних сил они боролись с ветром. Трещали и рушились гнилые ветви. Неслись по ветру взъерошенные галки. Они кричали, но ничего не было слышно. Мы видели только их разинутые клювы. За высокой плотиной было одно место, куда не проникал ветер. Мы спускались туда среди бурьяна. Крапива била по лицу, но не жгла. Здесь за бревном у дяди Коли были спрятаны удочки. Мы доставали их, как воры. Руки наши дрожали. Что, если бы тетя Маруся знала об этом? Она и так считала нас психопатами. Мы закидывали удочки. Буря гудела над головой на расстоянии вытянутой руки. Но внизу было тихо. «Ни черта не будет клевать», — говорил Глеб. «Рыба не такая полоумная, как мы». Он говорил это нарочно, чтобы успокоить рыбу. Ему смертельно хотелось, чтобы рыба клевала. И действительно происходило чудо. Поплавки медленно окунались в холодную воду. «Подуз ты!» — кричал нам дядя Коля. Мы начинали вытаскивать крепких оловянных рыб. Буря сатанела. Со страшной скоростью проносились по воде дожди. Но мы уже ничего не замечали. «Вы не озябли?» — кричал нам дядя Коля. «Нет, чудесно! Значит, еще, конечно!» Буря длилась 5 дней. Она окончилась ночью, и никто этого не заметил. Утром я проснулся под щебетание птиц. Парк тонул в тумане.